Глава 12. Шорох ветвей и сердитый писк голубых цветов привлекли внимание Гирина. Он огляделся и заметил, как в шагах в 10 от него, через кустарник к озеру, протискивается огромная бульдожья голова с выпуклыми золотистыми глазами. Верхнюю челюсть украшали два направленных вниз голубоватых клыка. Настоящие клинки по метру каждый, а то и больше. Высматривая что-то в воде, голова выдвигалась все дальше и дальше и тащила за собой изумрудную шею с хорошее бревно толщиной. Гигантская змея, что-то вроде анаконды или питона, но голова вдруг с верблюжьей замедлительностью поднялась к небу, послышался треск кустарника, писк, и на берег вышел зверь, ростом со слона, но с длиннющей, как у жирафа, шеей. Этакий саблезубый динозавр, точнее, динотерий. Он был покрыт короткой, лоснящейся на солнце шерстью, голова и шея изумрудные, спина и длинный волочащийся хвост темно-зеленые, почти черные и бледное брюхо салатного оттенка. Динотерий вошел в воду по самое брюхо, пристально вглядываясь в глубину и нервно подергивая хвостом. Вдруг бульдожья голова изящно по-лебединому запрокинулась назад, а потом, выставив клыки рапиры вперед и вниз, метнулась в воду. Взлетел радужный гейзер-брызг, громкий всплеск ударил точно выстрел. По бирюзовой озерной глади побежали крупные атласные волны. Спустя секунду голова вынырнула из кипящей воды. На голубоватых, словно металлических клыках ее, билась большая черная рыба с сизыми глазами и громко стонала. Из ее крупных жаберных щелей, похожих на акульи, фонтанчиками била оранжевая кровь. Шея запрокинулась. Закончив это движение рывком, черная рыба, не переставая жалобно стонать, взлетела и закувыркалась в воздухе. Бульдожья пасть расхлябилась пурпурным мешком и ловко подхватила рыбу на лету. По длинной шее пробежала судорога сокращений. Зверь брезгливо передернулся, облизал языком лопатой испачканные липкой оранжевой кровью клыки и, опустив голову, начал пить. Он не локал воду, как это делают земные звери, а шумом и всхлипом всасывал ее, а потом с наслаждением отдувался, точно гурман после глотка выдержанного вина. Самое время удирать. Стараясь двигаться как можно осторожнее, Гирин проскользнул в гущу желто-зеленых ветвей. И тут же поднялся громкий писк и стон. Он совсем забыл о коварных голубых цветах. Александр отпрянул назад и, услышав громкий плеск за спиной, обернулся. Саблезубый динотерий шел к берегу. Его змеиная шея была поставлена торчком. Бульдожья голова вознесена на высоту двухэтажного дома. Золотистые глаза неотрывно смотрели на двуногую жертву, словно гипнотизируя ее. Взбесившийся жираф, вооруженный двумя стальными клыками,